Бывают ли змеи с тремя головами, или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки, вау! Занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки, вау! Чтоб выросла репка, которую не вытянут бабка и детка. Чем таким грядку нужно полить, чтоб стареньких родственников удивить? Что-то мне не очень верится, что можно спать 100 лет, как эта девица. Если будешь так долго спать, можно и вовсе с кроватки не встать. Пожалуйста, тата, скорее ответь. Правда, что мед очень любит медведь? И что он такое, загадочный мед? Кто и откуда его в банку кладет? Разве елка замерзнет в лесу, если домой ее не принесут? У растения нет осязания, чтобы почувствовать морозы влияние. Кто-нибудь может мне объяснить, как это можно яйцо не разбить? Вчера я попробовал 20 подряд, все разбил, теперь папа не рад. В мультике выглядит очень сомнительно то, что ленивцы такие медлительные. Этого просто не может быть. Как с такой скоростью можно жить? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки, вау! Я хочу летать как Супермен. Я хочу летать как Супермен. Как Супермен летать хочу.